Глава третья. Стратегии преодоления травматических связей. В этой главе вам предстоит пройти по сложной, местами болезненной тропинке. Здесь мы будем говорить о том, как именно вы справляетесь с болью, связанной с базовыми убеждениями. Скорее всего, в процессе у вас усилится чувство стыда, когда вы начнете исследовать свои привычные модели поведения и их истоки. Это одна из самых трудных частей пути, на который вы встали. Но помните, этот путь ведет вас к тем отношениям и той жизни, которых вы действительно заслуживаете. И если на этом этапе голову поднимет стыд, знайте, вы не виноваты в том, что стало причиной вашей травмы. Поведенческие паттерны, которые сформировались в результате травматического опыта, были защитными. Они помогли выжить в детстве. Сейчас же эти привычки больше вам не служат, но их можно распознать и изменить. К концу этой главы у вас появится лучшее понимание того, как ваш стиль привязанности, темперамент и базовые убеждения взаимодействуют между собой, формируя поведение. Сам по себе стиль привязанности и базовые убеждения не исчезнут, но с осознанием их влияние на вас будет постепенно ослабевать. Поведение начнет меняться. А вместе с поведением начнет меняться и динамика ваших отношений. Осознание и понимание своих моделей поведения — это один из шагов, который подарит больше самосострадания, осознанности и силы для необходимых перемен. Эти перемены помогут освободиться от груза стыда, который до сих пор стоит между вами и настоящей, здоровой близостью. Темперамент и стратегии совладания. В главе первой вы определяли 9 черт, составляющих ваш темперамент. Понимание уровня активности, способности отвлекаться, реакции на триггеры, отношение к структуре и рутине, сенсорной чувствительности, реакции на новое, способности к адаптации, продолжительности концентрации и общей эмоциональной окраски вашей личности помогает осознать собственный темперамент. Это важно, потому что темперамент напрямую связан со стратегией совладания. Как вы ведете себя, когда базовые убеждения активируются? Как справляетесь с болью в отношениях, построенных на травматических связях? Эти поведенческие паттерны сформировались в результате травм и бессознательной потребности сохранить себя в безопасности. Ваши способы справляться с тревогой различаются в зависимости от особенностей темперамента. Мы составили таблицу из 9 черт темперамента и отметили, как в ней оценили себя Камила, Йен и Ариан. Для обозначения использованы их инициалы К. Камила, И. Йен, А. Ариан. По мере осознания их поведенческих паттернов станет видно, как темперамент пересекается с их стратегиями совладания. Данную таблицу вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Начертите такую же таблицу в своем дневнике. Вполне возможно, при взгляде на нее усилится чувство стыда. Но цель этого процесса как раз в том, чтобы постепенно его устранить. Чтобы изменить паттерны поведения, которые больше не помогают вам, нужно их сначала распознать. Ваше нынешнее поведение объяснимо. Пережитая травма отняла возможность спокойно и уравновешенно реагировать на жизненные ситуации, особенно в отношениях. Это снова и снова порождает стыд, который подпитывает цикл травматических связей. Понимание причин своего поведения даст вам шанс сделать другие выборы и начнет разрушать стену стыда. Посмотрите на свою таблицу. Сможете ли вы увидеть, как эти 9 черт темперамента повлияли на то, как вы справляетесь со стрессом и болью? Можете ли вы провести связь между темпераментом и стилем привязанности? Запишите свои размышления об этом в дневнике. Вот что написала Камила. Одним из утверждений с высокими баллами при оценке привязанности было то, что я часто беспокоюсь, что другие люди не захотят оставаться со мной. Я начинаю понимать, как моя энергичность и тревожная привязанность могут отталкивать некоторых людей. Думаю, что в целом я позитивный и жизнерадостный человек, с которым приятно общаться. Но я получала и такие комментарии: «Ты действительно энергична, и с тобой справится только сильный человек». Я понимаю, что поскольку не очень хорошо разбираюсь в структуре и люблю новые ситуации, а это я считала своей сильной стороной, то могу показаться некоторым людям ненадежным или небезопасным выбором в качестве партнера. Посмотрим, что написал Иен. «Я набрал высокие баллы по двум утверждениям в оценке привязанности, которые кажутся важными для понимания моего поведения. Мне некомфортно, когда кто-то становится слишком эмоционально близким, и люди часто хотят, чтобы я был эмоционально ближе, чем мне комфортно. Вполне логично, что для меня характерна избегающая привязанность. Глядя на 9 черт темперамента, я думаю, что та, которая может быть связана с моей неспособностью сближаться с другими, это черта реагирования. Я написал: «Я могу оставаться спокойным, сталкиваясь с расстраивающей или провоцирующей ситуацией. Я чувствую, что меня приучили оставаться спокойным, потому что мама была не способна справиться с моей эмоциональной реакцией. Я всегда считал это сильной стороной, потому что отец давал положительную обратную связь. Но во взрослой жизни люди воспринимали это по-другому. Я получал комментарии типа: «Кажется, тебе все равно» или «Ты не заинтересован». Вот запись Ариана. В оценке привязанности я набрал высокие баллы по двум утверждениям. Мне комфортно зависеть от других и мне комфортно развивать близкие отношения с другими. Все это кажется мне довольно здоровым. У меня надежная привязанность. Но когда я сопоставляю их с 9 чертами темперамента, начинаю понимать, как темперамент может удерживать меня в затрудненном положении. Я набрал высокие баллы по сенсорной чувствительности. Я написал: «Я очень сильно реагирую на изменения стимулов в окружающей среде». А для способности адаптироваться я написал: «Мне трудно адаптироваться к новым ситуациям». Это говорит о том, что я не люблю перемены. И я знаю из своей текущей ситуации, что сделаю почти все, чтобы избежать перемен. Осознание своих поведенческих паттернов. Когда вы начинаете размышлять о своих реакциях, возможно, бывает трудно вспомнить случаи, когда вы вели себя иначе. Это потому, что ваши поведенческие схемы сформировались как способ справиться с болью, вызванной травмой. И они работали. Эти привычки стали автоматическими и бессознательными. Но именно они могут удерживать вас в одних и тех же нездоровых динамиках. Возможно, вы действуете бессознательно, пытаясь изменить исход своей первоначальной травматической истории. В психологии это называется компульсивным повторением. Именно поэтому вы можете снова и снова тянуться к людям, которые напоминают кого-то из вашего травматического прошлого. Или бессознательно воспроизводить похожие ситуации. Может, даже в роли обидчика. Это бессознательная попытка взять под контроль травматический опыт и добиться иного итога. Но на деле это лишь усиливает травму и увеличивает чувство стыда. Ваши отношения с родителями и другими значимыми взрослыми сформировали паттерны в поведении и отношениях, которые будут бессознательно повторяться до тех пор, пока вы их не осознаете. Проще говоря, каждый ваш новый контакт будет окрашен тенью старой боли, пока вы сами не озарите ее светом осознания. И этот свет освободит вас от пут травматических связей. Прежде чем мы перейдем к следующему упражнению, давайте еще раз вспомним, какие базовые убеждения рассматривали ранее и какие жизненные ситуации могут их активировать. Покинутость может активироваться при изменении поведения партнера. Например, сначала он часто пишет, а затем все реже и реже. Когда человек становится недоступен без объяснения причин. При смене его настроения — раздраженность, отстраненность, холодность. Когда отменяют или переносят встречи в последний момент. Если вас не знакомят с друзьями. При ссорах без конструктивного разрешения. Когда в будущем партнер не видит для вас места. Недоверие и плохое обращение. Могут активироваться любыми проявлениями критики, повышением голоса, изменением тона, проявлением негативных эмоций, особенно злости. Если кто-то проявляет излишнюю заинтересованность в вас, может восприниматься как попытка манипуляции. Если возникают намеки на интимную близость, напоминающие о прошлом насилии, в ситуациях разлуки или наличия непонятных связей, например, дружбы с бывшими партнерами. Эмоциональная депривация активируется, когда вы чувствуете, что вас не понимают или не интересуются вашими потребностями. Когда вы делитесь своими чувствами, а другой человек их игнорирует. Если отношения остаются поверхностными. Если партнер не делится с вами своими чувствами и не интересуется вашими. Никчемность. Активируется любой критикой, отсутствием или нестабильностью поддержки. Желанием другого человека ближе узнать вас. В этом видится угроза разоблачения вашей дефектности. Выражением разочарования или неодобрения. Зависимость. Активируется при нахождении в новой среде, необходимости принимать решения самостоятельно, возникновении сложностей без поддержки, когда нет рядом человека, на которого можно положиться. Неуспешность. Активируется при сравнении себя с другими. В ситуациях, когда вам кажется, что вы уступаете другим в достижениях, талантах, внешности или уме. Любым проявлением критики, желанием другого человека узнать вас глубже. Подчинение. Активируется в ситуациях, когда ваши потребности обесцениваются или другой человек пытается вас контролировать. Связь между базовыми убеждениями и триггерными ситуациями. Возьмите утверждение с высокими баллами из предыдущей главы. Соотнесите каждое из них с описанными выше ситуациями. Какие откликаются вам больше всего? Может быть, есть и свои особенные триггеры? Напишите об этом в дневнике. Посмотрим, что писали Камила, Иэн и Ариан. Камила написала об убеждениях, связанных с покинутостью и эмоциональной депривацией. Напоминаем, что Камила набрала высокие баллы по следующим утверждениям. Покинутость. Я очень переживаю, что люди, которых я люблю, умрут или покинут меня. Я цепляюсь за людей, потому что боюсь, что они меня оставят. Я продолжаю влюбляться в тех, кто не может быть рядом со мной постоянно. Я впадаю в отчаяние, когда кто-то отдаляется. Я настолько одержима идеей, что мои возлюбленные меня покинут, что сама отгоняю их подальше. Эмоциональная депривация. Мне нужно больше любви, чем я получаю. Никто на самом деле не понимает меня. Меня часто привлекают холодные партнеры, которые не могут удовлетворить мои потребности. У меня нет того, кто действительно слушает и настроен на мои истинные потребности и чувства. Вот что она написала. Что касается покинутости, меня провоцирует любое изменение в текстовых сообщениях или отсутствие быстрого ответа, отмененные или перенесенные встречи, когда работа вступает как оправдание, чтобы не видеться или быть не на связи, а также когда меня не знакомят с друзьями. Когда речь идет об эмоциональной депривации, меня выводит из равновесия, когда партнеры не проявляют интереса к тому, чтобы узнать меня на более глубоком уровне. Когда не признают мои эмоции или им все равно, что я чувствую. Когда они не говорят, что чувствуют ко мне, отмалчиваются или отдаляются. Теперь посмотрим на Иэна. У него были высокие баллы по утверждениям о недоверии и плохом обращении, эмоциональной депривации и никчемности. Недоверие и плохое отношение. Я боюсь подпускать людей близко к себе, потому что ожидаю, что они причинят мне боль. Эмоциональная депривация. Я чувствую себя оторванным даже от самых близких людей. Мне трудно позволить людям любить меня. Я одинок большую часть времени. Никчемность. Это моя вина, что родители не могли любить меня. Я живу с чувством стыда за себя. Один из моих самых больших страхов заключается в том, что мои недостатки будут раскрыты. Вот что написал Иэн о триггерах, которые имеют для него значение. Все как будто переплетено. При недоверии меня триггерит, когда кто-то проявляет ко мне искренний интерес. Я сразу думаю, что этим мне нанесут рану. При эмоциональной депривации триггерит, когда человек выражает бурные чувства. Мне кажется, что он требует от меня того же, а это вызывает дискомфорт. Никчемность ощущается так же, Когда кто-то хочет меня узнать, я боюсь, что он увидит мою ничтожность». Ариан определил триггерные ситуации, связанные с его основными убеждениями — покинутостью, никчемностью и зависимостью. Вот его заявление. Покинутость. «Я переживаю, что люди, которых я люблю, умрут или покинут меня». Никчемность. «Я живу с большим чувством стыда за себя». Зависимость. «Я не способен обходиться самостоятельно. Я не справляюсь сам. Если у меня нет никого, кто бы меня направлял, мне трудно браться за новые задачи. Я не доверяю собственному суждению». Вот что написал Ариан. «Я особенно остро реагирую, когда не получаю от партнера уверенности и заверений, когда он планирует что-то без меня, когда замечаю смену настроения. Все это связано с моей покинутостью. Никчемность активируется критикой и выражением разочарования. А зависимость проявляется, когда я не могу связаться с партнером, особенно когда мне нужна поддержка в решении проблем». Теперь рассмотрим некоторые виды стратегий совладания, связанных с определенными глубинными убеждениями. Покинутость. Вы можете чрезмерно остро реагировать на малейшие изменения в поведении партнера, ожидать отказа или разрыва, испытывать трудности с разлукой, становиться навязчивыми, проявлять ревность или, наоборот, сами отталкивать партнера, чтобы не испытать боль отвержения. Недоверие — плохое обращение. Вы можете нападать на партнера словами, критиковать, уходить в себя или теряться, брать на себя вину, угождать, извиняться или бессознательно вести себя так же, как с вами вели себя в детстве. Эмоциональная депривация. Вы можете начать настойчиво требовать удовлетворения своих потребностей или злиться из-за того, что они никогда не удовлетворяются. Вы замыкаетесь в себе. Иногда вместо того, чтобы открыто попросить о любви и понимании, которых вам так не хватает, вы просите материальные вещи. Никчемность. Вы можете начать скрывать часть себя, чтобы не выставить на показ предполагаемые недостатки. Вы принижаете себя, становитесь обидчивыми или враждебными, если вас критикуют. Начинаете критиковать других. Становитесь ревнивыми и собственниками. Прерываете отношения, если чувствуете, что вас раскрыли. Избегаете более глубоких связей. Зависимость. Вы позволяете другим принимать решения за вас. Вас охватывает чувство подавленности. Вы уходите в себя. Отдаете контроль над ситуацией другому человеку. Вы испытываете злость, если окружающие не оказывают вам помощи. Впадаете в панику, когда нужно принять решение самостоятельно. Неуспешность. Вы можете начать откладывать дела на потом, действовать в ущерб своим реальным способностям, искать общество людей, которые менее успешны, чем вы, преуменьшать свои достижения, преувеличивать собственные ошибки и слабости, делать акцент на каком-то одном своем качестве, например, на внешности, чтобы отвлечься от чувства собственной несостоятельности. Подчинение. Вы можете начать угождать другим, испытывать злость, ставить чужие потребности выше своих, вести себя пассивно и покорно, позволять другим брать контроль в свои руки. Вы нашли в этом описании какие-то знакомые вам стратегии поведения? Запишите их в своем дневнике. Добавьте любые другие копинг-стратегии, которые сами замечаете у себя, даже если они не были перечислены выше. В следующем упражнении мы соберем всю эту информацию воедино. Как вы чувствуете себя после выполнения этого задания? Помогло ли оно установить связь между вашими базовыми убеждениями и триггерными ситуациями? Очень часто эта связь либо вообще не осознается, либо ускользает, поскольку работает на бессознательном уровне. Определение ваших поведенческих копинг-стратегий. Это упражнение даст возможность исследовать события в отношениях, которые становятся для вас триггерными. Если сейчас у вас есть какие-то отношения, используйте в качестве примера именно их. Если отношений нет, вспомните последние, возможно, именно те, из-за которых вы и взялись за прослушивание этой книги. После того, как определите события, вам предстоит выявить базовую установку, которая была затронута, затем вашу автоматическую реакцию и, наконец, то, что в итоге произошло в связи с вашим поведением. На данном этапе результат можно смело назвать последствием, потому что он мешает продвигаться к построению здоровых отношений. Осознание того, как именно ваша реакция удерживает вас в травматической связи, это уже большой шаг на пути к изменениям. Давайте начнем. Запишите в дневнике события, связанные с отношениями. Какое глубинное убеждение проявилось в этой ситуации? Какова была ваша реакция? Запишите результат или последствия. Повторите это упражнение с как можно большим количеством событий. События в отношениях. Запустившееся глубинное убеждение. Реакция. Результат — последствия. Вот как Камила выполнила это упражнение. События в отношениях. Человек, который мне нравится, не отвечает на мое сообщение. Я жду ответа мучительных 2 часа. Запустившееся глубинное убеждение. Покинутость, эмоциональная депривация. Реакция. Я отправляю следующее сообщение, спрашивая, все ли в порядке. Результат последствия. Человек либо отвечает коротким сообщением о том, что занят, либо вообще не отвечает. В итоге мое поведение становится для него отталкивающим и никак не приближает меня к тем отношениям, о которых я мечтаю. А вот как его выполнил Иэн. События в отношениях. Я иду на свидание, и моя спутница начинает задавать вопросы обо мне. Запустившееся глубинное убеждение. Недоверие и плохое обращение. Эмоциональная депривация. Никчемность. Реакция. Я стараюсь уходить от ответов, из-за чего возникает неловкость. Как мне кажется, я выгляжу подозрительно, будто мне есть что скрывать. Результат, последствия. Второго свидания не происходит. Я продолжаю чувствовать себя одиноким. А вот пример Ариана. События в отношениях. Мой партнер злится на меня. Запустившееся глубинное убеждение. Покинутость, зависимость. Реакция. Я извиняюсь и начинаю умолять меня простить. Результат, последствия. Партнер меня прощает. И мы вроде бы возвращаемся к прежнему состоянию. Но я начинаю ходить перед ним на цыпочках, стараясь угодить ему даже ценой собственной радости. Удалось ли вам увидеть, как легко мы проваливаемся в привычные бессознательные паттерны поведения? Те самые, которые когда-то помогали справляться с болью, но теперь только вредят, причиняя боль и разрушая отношения. Что вам удалось осознать? Запишите свои мысли в дневнике, если хотите. Двигаемся дальше. В этой главе мы поговорили о влиянии темперамента, о триггерных ситуациях и о паттернах поведения, которые удерживают вас в травматических привязках, токсичных отношениях и нездоровой связи. Это был большой объем информации, и осознавать свои деструктивные реакции оказалось непросто. Возможно, это вызвало боль, но важно помнить, вы двигаетесь вперед. Дайте себе время на осмысление того прогресса, которого вы уже достигли. Когда будете готовы, переходите к следующей главе. В ней мы поговорим о типах людей, к которым вас может тянуть, о тактиках, которые они используют, чтобы эксплуатировать ваши уязвимости, и о том, как научиться защищаться от манипуляций.